израсходовано 20 мешков балласта. Летим над Каспийским морем. Земли не видно. Скорость полета 40 км в час. Турышев и Лиза все время были заняты у приборов. Позавтракали кефиром и хлебом. Есть совсем не хотелось. Разговаривать тоже не было охоты. Время от времени Марфенька присаживалась к радиостанции и начинала отстукивать точки и тире, потом переходила на прием. Обменивалась Яша радиограммами о ходе полета. К полудню стало довольно жарко. Аэростат двигался вместе с ветром, получалась иллюзия штиля. Впору было снять меховые комбинезоны, все трое расстегнули вороты. Солнце так калило, что когда попали в тень от облака, вздохнули с облегчением. Это было огромное кучевое облако, и Турышев попросил Марфеньку подняться. Ему были нужны облачные частицы. Марфенька стала травить балласт, и воздушный шар сразу взмыл кверху. Аэронавтов окутал плотный туман. Тихонечко напевая без слов на мотив «Не ходи украдкою, не смотри солдаткою», Лиза нажала спусковой рычаг заборника. Облачные частицы стали осаждаться на стекло. «Какое плотное облако!» – удивилась Лиза. «Смотрите, Иван Владимирович, стекло даже залилось водой!» «Бери пробы с малым отверстием», – заметил ей ученый. Иван Владимирович очень был доволен. Перелет будет продуктивным. Он взял микроскоп, проверил с помощью вольтметра освещение и взял предметное стекло. В облаке пробыли долго. Забор облачных проб начали с нижней границы облака. Сразу при потере горизонтальной видимости, затем облачные пробы брались каждые 200 метров, вплоть до верхней границы. Лиза аккуратно отмечала в тетради, в какой части облака взята проба. Так на разграфленных страницах последовательно появилось. Проба взята при пересечении облака. Проба взята при входе в облако, внутри него, при выходе из него. Когда вышли, Марфенька вздохнула с облегчением. Снова солнце, синева, простор, прекрасная видимость. Облако осталось позади и внизу. А через несколько минут Марфенька чутким ухом услышала легкий свист. Песчинки пыли подпрыгивали вверх с прутьев плетеного дна гондолы. Марфенька бросила быстрый взгляд на прибор. Перо чертило прямо сверху вниз. Они падали. «Помогите травить балласт!» – громко сказала Марфенька, высыпая песок за борт. Лиза бросилась помогать. Турышев, не подозревая беды, продолжал заниматься микроскопом. Мешок за мешком высыпали девушки за борт, но стрелка альтиграфа по-прежнему чертила вертикальную прямую. Марфенька внимательно глядела оболочку. Видимо, когда шар попал в тень от облака, он быстро сжался от охлаждения, и полотнище разрывного приспособления, так старательно заклеенное руками Христины, отклеилось. Газ со свистом выходил из оболочки. «Может, клей был плохой?» «Что-нибудь случилось?» – испуганно спросила Лиза. Марфенька ничего не ответила, высыпая новый мешок балласта. До воды осталось метров полтораста. Турышев поднял голову от микроскопа, устало щуря глаза. «Почему так низко идем?» – осведомился ученый. Но в этот момент шар, освободившийся от большого количества балласта, ринулся вверх. Нагревшийся на солнце газ опять расширился, полотнище крепко прижалось к раздувшейся оболочке. Вскоре аэростат оказался на высоте 3000 метров. Марфенька повела его ровно и четко на постоянной высоте, немного изменив курс. Кучевые облака, чуть не погубившие аэронавтов, теперь белели далеко внизу. Море в просветах облаков потускнело, побледнело, окуталась голубоватой дымкой. «Попрошу вас снизиться», — сказал Турышев с досадой. «Нельзя! Пойдем так!» — с твердостью возразила Марфенька. «Да чего же нельзя?» Объяснение будет дано по приземлении.